как работает астрология или вопросы личной ответственности. Многие ошибочно полагают, что планеты воздействуют на нас какими-то волшебными флюидами, которые заставляют человека вести себя определенным образом, и что именно поэтому астрология работает. Идея исходит из человеческой привычки перекладывать ответственность за свою жизнь на некую фигуру условного взрослого, высшего, надперсонажа, будь то родитель, бог, космос, нечто большее, чем мы сами. Детская и милая привычка, но такая опасная и забирающая у нас у самих власть над собственной реальностью. Еще с детства мы привыкли спрашивать разрешение на свою свободу. «Можно погулять? А можно мне это сделать? А можно я пойду туда?» А между тем вам уже очень давно можно. Эта привычка подсознательно заставляет нас думать, что все в мире существует по этому принципу надперсонажа, где даже астрология – это большой и страшный космос, который решает за нас, быть или не быть. Забегая вперед, отвечу «быть». Как вы понимаете, я клоню именно к тому, что астрология работает вовсе не таким буквальным образом. Она не всемогущий каратель или господин, испускающий свои особенные лучи воздействия на Землю. Нет. Астрология работает по принципу зеркальности. Планеты вовсе не управляют людьми, а являются такими же участниками нашего здесь и сейчас, лишь отражая земные процессы. Возвращаемся к принципу соответствия, о котором мы говорили ранее, что вверху, то и внизу. Это что-то вроде часов. Вы можете, глядя на них, сказать, какой сейчас временной отрезок, но при этом часы хоть и показывают это самое время, прямым образом на него не влияют. То есть часы не двигают время в физическом смысле слова, они лишь его описывают, отражают. Соответственно, астролог использует небо как большой космический циферблат, по которому он ориентируется, соотносит космическое с земным. А что касается собственной свободы, темы, которую я затронула чуть раньше, то и с ней дела обстоят не так фатально, как принято думать. Для многих астрология равно отсутствие личного выбора, свободы, фатум, все происходящее, судьба, которую не избежать. Для тех, кто отрицает астрологию, очень часто близка иная крайность. Это вообще отсутствие какого-либо событийного каркаса в жизни, сплошной хаос и совпадение, а любые повторяющиеся сценарии, знаки судьбы и закономерности человек воспринимает как шум, случайное стечение обстоятельств. Однако наша жизнь намного сложнее и многослойнее, а обе позиции являются несоответствующими крайностями сложносочиненной реальности. Астрология не то, что не лишает человека свободы воли, а напротив, дает возможность взять весла лодки своей жизни в руки и самостоятельно регулировать маршрут, не просто плыть по течению. И однозначно у человека есть возможность выбирать и менять маршрут. Но в рамках своей судьбы, карты, данные от рождения, у нас есть определенный каркас жизни, важные для нас дороги и заложенный потенциал. Однако внутри этих маршрутов и потенциалов есть и многовариантность, на которую человек может воздействовать. И чем выше уровень развития человека, тем более благополучно реализуется потенциал. Проще говоря, в руках человека очень многое, но не все. Однако то, что в наших силах, это уже больше, чем человеку требуется, больше, чем он привык делать для своей жизни.